Воскресенье, после полудня. «Явился, — сказал Пирсон, — а мы думали, тебя уже нет. Александр совсем себе печенку испортил. А где он? Пошел за водой, надо посуду помыть». Он улыбнулся. «И, конечно, крыл тебя на все корки, потому что была твоя очередь». Майя уселся на свое обычное место у правого переднего колеса их фургона. Пирсон сидел напротив, прислонившись к ограде санатория, и набивал свою трубочку. Набивал ее методически, неторопливыми, аккуратными движениями. Майя вскинул глаза и посмотрел с каким-то смутным удивлением на Пирсона, на его руки, набивающие трубочку. Будто вдруг перестал узнавать Пирсона. «Пирсон!» — шепнул он про себя. «Ведь это аббат Пирсон, твой дружок Пирсон. Ты же сам отлично знаешь». Они прожили бок о бок 8 месяцев, а сейчас он смотрел на него так, будто никогда и не видел. Смотрел, как тот сидит спокойно и уминает пальцем в трубочке табак. Их аббатик в военной форме спокойно сидит и ждет, когда его возьмут в плен, и, возможно, завтра его уже не будет в живых. «Пирсон», — повторил он про себя и снова с удивлением посмотрел на него. В эту минуту Пирсон поднял голову и улыбнулся Майя своей пирсоновской улыбкой. А когда он заговорит, то заговорит своим пирсоновским голосом и скажет то, что обычно говорит он, Пирсон. И это он, их Пирсон, сидит напротив, у ограды санатория, и такими знакомыми движениями пальцев набивает трубочку, уминает в чашечке волокна табака, чтобы и крошки не просыпалось. «А Майя его не узнает. Но это же Пирсон!» — твердил он себе. «Это наш старик Пирсон, ты же прекрасно знаешь». И он набивает трубочку, как и всегда. Но глядел на него Майя с удивлением, словно с трудом пробуждаясь ото сна. «Что с тобой?» — сказал с улыбкой Пирсон. «Ничего. А вид у тебя странный. Кстати, что это у тебя с физиономией? Вроде бы следы ногтей». «Да нет, это ничего». Майя провел ладонью по лицу. «А где остальные?» «Верно, ты и не знаешь», — сказал Пирсон. «Есть хочешь?» «Да». «Александр оставил тебе твою порцию, не беспокойся, тебя не обойдут». Пирсон поднялся, открыл дверцу фургона и торжественно вручил Майя его порцию. «Цыпленок». «Ну что скажешь, как это тебе понравится?» «Цыпленок, понимаешь, цыпленок. Это же роскошь. Цыпленок для будущих военнопленных. Дьери? Ну а кто же еще? Кстати, знаешь, он от нас уходит. А? Решил все-таки попытать счастье переодеться в штатское и спрятаться где-нибудь на ферме, когда придут фрицы. А когда уходит? Уже ушел, только что попрощался с нами. А цыпленок, — с улыбкой добавил Пирсон, — это его прощальный подарок. Дьери очень жалел, что тебя нет». Майя сидел, согнувшись над котелком, и не поднял головы. «Неправда», — спокойно сказал он. «Ничего он не пожалел, плевать ему на нас». «Да нет же, почему ты так говоришь?» «Потому что это правда. Не верю. А вот я верю. И хочешь доказательства? Я тоже плевать на него хотел». Наступило молчание, и Пирсон снова заговорил. «Пина тоже уходит от нас». «Что?» — сказал Майя и перестал жевать. «И этот тоже уходит? Он встретил своих земляков и теперь будет столоваться с ними». «Ах, он сволочуга!» — говорил Майя бесцветным голосом, говорил машинально, не чувствуя злости. Вдруг чья-то тень заслонила от него солнце, он вскинул голову. «Смотрите-ка», — сказал Александр, — «значит, аббат, ты еще здесь». Тут только он заметил Майя. «И ты здесь, щучий сын?» «Здесь? Так тебя так, щучий сын!» «Здесь так тебя, розеток, щучий сын! Здесь так тебя, переток, щучий сын!» Пирсон с видом знатока слушал, склонив голову к плечу. «Недурно!» — одобрил он своим нежным голоском. «Совсем неплохо! Разве что не мешало бы чуточку поцветистее!» Александр поглядел на Майя, и его гнев сразу остыл. «Да что это с тобой такое? Весь исцарапан, ну и рожа у тебя, что стряслось?» «Ничего», — сказал Майя. И вдруг закричал: «Ничего, слышишь, ничего!» «Ну ладно, хочешь молчать — молчи. Никто тебя не неволит», — сказал Александр. «Черт бы тебя побрал! С чего это ты на целый час опаздываешь? Мы уже думали тебе каюк». «Да говори же, черт, отвечай!» — и добавил, помолчав. «Отвечай, когда с тобой разговаривают». «Я ем». «Ладно», — сказал Александр. Он поставил флягу на землю у ног, закурил сигарету и сел, демонстративно повернувшись спиной к Майя. «Тебя, аббат, руганью не прошибешь. Ты у нас в этом отношении свободомыслящий какой-то». «Стараюсь приспособиться. Да и насчет разных непристойных историй ты тоже любитель». «Приспосабливаюсь», — повторил Пьерсон со своей девической улыбкой. «Что это нынче с попами поделалось? Или ты один такой?» «И они, и я. Вот и иезуит-то». «Удивительное дело», — проговорил Пьерсон. «Стоит сказать правду, и тебя сразу обзывают иезуитом». Александр кружил вокруг Майя, как огромная встревоженная наседка вокруг своего захеревшего цыпленка. «Да сядь ты, черт», — сказал Майя, не поднимая головы. Александр сел, положил ладони себе на колени и выпрямил стан. «Так вот что происходит», — сказал он. «Месье опаздывает на час. Месье пропускает свою очередь идти за водой. А когда месье возвращается, месье меня же еще и кроет». Прошла минута в молчании, прежде чем Александр снова заговорил. «Хочешь, я сварю тебе немножко кофе?» «Нет, не хочу». «А вина хочешь?» «Пожалуйста». Александр встал и принес свою кружку, ополоснул ее в баке с водой, налил вина и протянул Майя. Майя одним духом осушил кружку, Александр ополоснул ее и снова повесил на гвоздик, вбитый в дверь фургона. «Все-таки сварю тебе немножко кофе». Он взял полежко, подбросил его в костер и, опустившись на колени, стал раздувать огонь. Вокруг него тучей взлетела зола, и он закашлялся. «Александр», — сказал Майя, — «все-таки ты шикарный малый». Александр поднял голову и оскорбленно поглядел на Майя. «Шикарный?» — буркнул он. «Да что это тебя разобрало? С ума сошел, что ли? Шикарный, говоришь? Шикарный? Сейчас я тебе покажу, какой я шикарный». И снова стал дуть на огонь. Его курчавая борода касалась земли. «А знаешь, что Дьери ушел?» «Знаю». «И Пина тоже. Бедняга Пина. Уж до чего ему было стыдно объявлять мне эту новость? Славный он все-таки парень, Пина, он и его пулемет. Нравился мне он очень, этот самый Пина. Смотришь на него, и так тебе и кажется, что он не живой человек, а мультипликация». Майя поднял голову. «Отвяжись от меня со своим Пиной и его пулеметом». «Ладно», — сказал Александр, и вдруг яростно добавил. «Значит, теперь уж запрещается здесь разговаривать?» «А на меня кофе не хватит?» — спросил Пьерсон. «Я с удовольствием выпил бы чашечку». «Через 10 минут будет готово, аббат. Я на троих сварю». «Чудесно», — сказал Пьерсон, поднимаясь с земли. «Схожу-ка я пока, может, узнаю, какие новости». «Иди. А главное, попытайся узнать на этот раз, когда именно фрицы придут. Час в час. И даже минута в минуту», — бросил Пьерсон через плечо. Майя поднялся и пересел на место Пьерсона. Александр по-прежнему раздувал костер и время от времени поглядывал на своего дружка. Майя сидел, не шевелясь, упершись ладонями в колени. Он не курил, глядел куда-то вдаль пустыми невидящими глазами. «Ну?» — сказал Александр. Майя так неожиданно быстро вскочил на ноги, что толкнул флягу и опрокинул ее. «Так и есть», — сказал Александр, не трогаясь с места. «А теперь еще разлил воду для мытья посуды. Нельзя ли быть поаккуратнее, а? Значит, сам за водой пойдешь». Майя глядел, как у его ног струйка воды медленно прочерчивает пыльную землю. Потом он снова сел, провел ладонью по лицу. «Александр», — негромко сказал он, — «я только что убил двух типов». «Ты», — сказал Александр, приподнявшись с земли. Майя взглянул на него с полуулыбкой. «Да, я». «Французов?» «А ведь верно», — сказал Майя, — «я даже об этом не подумал. Единственное, что мне удалось сделать во время войны, это убить двух французов». Он сжал голову руками. «Ну?» «Что?» — спросил он, словно спросонья. «Почему ты их убил?» «Они хотели изнасиловать девушку». О, сволочи! Моя пожал плечами. И я так сначала думал, но потом я тоже. Не может быть. Может. Впрочем, не совсем. Сначала она сама предложила. Значит, ничего общего. Не знаю. Он снова провел ладонью по лицу. Все это так запутанно. Возможно, она и не предложила бы, не будь сначала тех двух сволочей. Александр сидел, положив руки на колени, раздвинув локти. Возможно, что и так, но не в этом дело. Она боится за свой дом. А где ее дом-то? В Брейдюне. Эх, черт, сказал Александр, лучше бы ей уехать оттуда. Да что ты, ничего не выйдет. Она сирота, и дом единственное, что у нее есть. Он поднял с земли щепку и стал вертеть ее в пальцах. Она хотела, чтобы я с ней остался. Ого, сказал Александр. И ты думаешь, из-за этого она и... Сам не знаю. И что же ты собираешься делать, живо спросил Александр. Да ничего не собираюсь, ровно ничего, ничего. А что я, по-твоему, должен делать? Я здесь, понял? В нашей столовке у санатория. В столовке у санатория на Зюдкоте вместе с Александром и Пьерсоном. Я здесь, понятно? Здесь я. Жюльен моя, будущий военнопленный, в столовке санатория на Зюдкоте вместе с двумя моими дружками. Заткнись! Александр подбросил несколько дощечек в огонь. А ты пробовал уговорить ее уехать? Еще как пробовал. Посидит одна, может и решится. Нет, умрет от страха, но останется. Значит, ничего сделать нельзя, нельзя. Наступило молчание, потом Александр заговорил. «Ты туда еще пойдешь?» «Нет». «Это было бы чистое безумие». «Да», — сказал Майя, — «чистое безумие». И неожиданно для Александра добавил каким-то несвойственным ему вульгарным тоном. «А я, слава богу, не сумасшедший». Он хихикнул, и Александр отвернулся. «Можно было бы сложить поучительную басню», — сказал Майя. «Два мерзавца пытаются изнасиловать девицу». «Я человек добродетельный, убиваю этих двух мерзавцев, а потом сам насилую девицу». Он снова рассмеялся каким-то неестественным скрипучим смехом. «Смешно, а?» «Да не думай ты об этом больше. Так получилось и все». «Но, черт возьми, именно этого-то я и понять не могу», — сказал Майя, подымаясь. «Ведь не подлец же я в самом деле». «Конечно нет», — сказал Александр. Майя уставился на него. «Александр, значит, ты так считаешь? Веришь? Так вот, слушай, когда я хлопнул того верзилу, который меня избил... Словом, потом расскажу. После остался только один хулиган, низенький такой, и, как по-твоему, что я сделал? Махнул ему рукой, уходи, мол. Он, этот парень, от страха трясся, забился в угол, как крыса, как вонючий затравленный крысенок, а я пошел на него». Я был до того слаб, что сам за стену держался, чтобы не упасть. А он мотал головой. Нет, мол, нет. Вот так, с отчаяния. Глядел на меня глазами обезумевшего животного и все время головой мотал. Нет. Ну и что дальше? Майя утер рот носовым платком, а дальше я выстрелил. Вот и все. Ясно, сказал, помолчав, Александр. Он опустился на одно колено и подул на огонь. «Не думай ты больше об этом. Так получилось и все тут». «Да», — возбужденно сказал Майя, — «ты прав, так получилось и все тут. А ведь я бы мог махнуть этому пареньку, уходи, мол. Правда, я об этом как-то не подумал, просто не подумал. Я уже убил первого. Я должен также убить и второго. Вот как это получилось». Он рассеянно сунул в рот сигарету, потом взглянул на Александра, и в глазах его промелькнуло какое-то детское, умоляющее выражение «Я никого не хотел убивать». Александр сделал шаг вперед и положил ему руку на плечо. «Ах ты, бедняга, бедняга!» «Не смей меня трогать!» — злобно крикнул Майя. И снова рассмеялся своим скрипучим смешком. «Знаешь, что я почувствовал, когда те двое упали?» «Да нет, откуда же тебе знать? Ну, угадай же, угадай!» «Да брось ты!» Почувствовал на мгновение радость, чистую радость. «Пойми, эти два типа вдруг мне разом подчинились!» Он замолчал и прибавил в полголоса. «Они упали, и вдруг оба стали ужасно послушные. Сволочь ты!» «Ага, понял», — сказал Майя, — «понял». Впрочем, длилось это не больше секунды, а потом сразу прошло. И только позже я почувствовал себя дерьмом. Почему? Сам не знаю. «Ну и брось, значит». «Нет», — возбужденно продолжал Майя, — «так оно именно и происходило, как ты говоришь. Именно так и происходило, и теперь я знаю, что чувствует убийца. Сначала подъем, потом это проходит, и чувствуешь себя дерьмом». Он закурил сигарету и добавил тихо, невнятно. «Или же изволь продолжать». Александр тупо уставился на него. «Черт», — сказал он, качая своей кудрявой головой, словно отгоняя рой мошкары. «Я и сам могу спятить вроде тебя, слушая твою ерунду». Он поднялся, взял ручку от лопаты и начал мешать кофе. Коричневая пленка, покрывавшая воду в котелке, вздымалась изнутри маленькими, тут же лопавшимися пузырьками, словно раскаленная лава. Александр рассеянно смотрел на эту лаву. «Бедняга», — думал он, — «плохо ему приходится из-за этих двух мерзавцев, и хуже всего, что в каком-то смысле это очень на него похоже. Конечно, этого я ему не скажу, но ужасно похоже». «Смешно, ей-богу», — произнес он вслух. «Но все это ужасно на тебя похоже. Все похоже». «Что все?» — спросил Майя, быстрым движением вскинув голову. «Эх, черт», — подумал Александр. «Все, все, что с тобой происходит», — Майя пристально поглядел на него. «Похоже на меня то, что я двух мерзавцев убил». «Нет», — неуверенно сказал Александр, — «не это». «Не это именно, а все, что с тобой случается вообще. Похоже на тебя то, что случается». «Так про всякого можно сказать», — неуверен, — сказал Александр. И тут же подумал: «Да замолчи ты, замолчи немедленно, а главное, не говори ему». «Майя», — не спускал с него глаз, — «ты совсем с ума сошел», — яростно крикнул он. «Что же тут, по-твоему, похоже на меня? Да все, все, все, что с тобой происходит с тех пор, как мы здесь. История с крысой, с полькой, все эти типы, которые тебе попадаются. Это судно, которое горит, парни, которых ты вытаскиваешь из воды, другие, которых ты убиваешь, эта девушка, словом, все. Значит, — с горечью сказал Майя, — ты считаешь, что все это могло произойти только со мной? Глупость какая!» Александр отвернулся. «Ты прав, глупость!» «Заткнись», — приказал он сам себе. «Да заткнись же, идиот!» И в тот же миг снова заговорил. «Верно, я чепуху несу», — сказал он. «Конечно же, все это чепуха, но я так чувствую. Считаю, что это на тебя похоже. Все, что с тобой случается, и все, что случится». Майя непринужденно засмеялся. «Все, что со мной случится». «Ну как, кофе готов?» — раздался голос Пьерсона. «Готов», — ответил Александр своим обычным веселым баском. «Готов». Пьерсон кинул взгляд на Майя, живо обернулся к Александру и поднял брови. Александр отвел глаза, казалось, Пьерсон хотел что-то спросить, но сдержался. Александр разлил кофе. «Хороший», — сказал Пьерсон, нарушая общее молчание. Он зажал горячую кружку между колен, вытащил свою трубочку и стал ее набивать. Снова наступила тишина, Майя отхлебывал кофе и ни на кого не глядел. «Пьерсон», — сказал Александр, — «а что ты будешь делать после войны?» «Я выучусь на инженера по керамике, а ты?» «Я? Ясно, пойду священником в твой приход. Ну и покажу я всем твоим старым девам». Пьерсон пососал свою трубочку. «У нас старых дев нет. Мой квартал на все 100% рабочий. А старая дева — это изобретение богатых классов». «Значит, в твоем приходе все старые девы выходят замуж?» «Да нет», — ответил Пьерсон, — «но в моем приходе старые девы — это как раз те, что по-настоящему замужем». Майя поднялся. «Пойду принесу воды». «Еще успеешь», — сказал Александр, — «после войны», — добавил он, — «я себе домик построю». «И кроликов разведешь?» — спросил Пьерсон, подняв брови. Ну, ясно, кроликов. Что ж, теперь уж мне и кроликов запрещено разводить. Пойду за водой, — сказал Майя. Он поднялся и взялся за ручку фляги. Да черт, — сказал Александр, — дай спокойно посидеть минутку. Я с утра еще не присел, все кручусь. Майя стоял в нерешительности, потом подумал, что для Александра это самые прекрасные минуты, единственно светлые минуты за целый день, и грешно было бы их сокращать. Он снова уселся, и неумолимо потекли минуты, одна за другой, с легким, тихим, металлическим скрипом, как колесо в ярмарочной лотерее. «Дом я построю целиком из дерева», — сказал Александр, — «но не из досок, а из бревен, на манер швейцарского домика». Пьерсон поднял голову. «А почему из дерева?» «Сам не знаю. Нравится мне оно. Дерево, то есть. Тепло, уютно, и кажется, будто вокруг тебя что-то живое. Может, я сейчас глупость скажу, но дерево, оно как-то на меня успокоительно действует». «Успокоительно?» «Да», — сказал Александр и слегка покраснел под своим загаром. «Успокаивает как-то. Сам не знаю, почему успокаивает». Пьерсон стал выбивать из трубочки пепел, осторожно постукивая ею о ранд ботика, и все косился влево. Майя не курил, сидел не шевелясь, вид у него был хмурый, сонный. «В моем доме, — сказал Александр, — будет комната специально для меня. Верстак туда поставлю, инструмент сложу, словом, всю петрушку. Порядок, конечно, будет идеальный, только специально моя комната. Так и буду в ней все время торчать, когда дома». «Жена заскучает. Именно это она вечно и твердит, — сказал Александр, поглаживая бороду. — Считает, что я ею мало занимаюсь. Ей-богу, смешно. Что бы бабы ни делали, никогда их работа не увлекает так, как нас с головой. Вечно им требуется с кем-то болтать. Странное дело, когда я что-то мастерю, мне и говорить ни с кем не охота». Он поднялся и стал затаптывать дымящиеся головешки своим огромным ботинком. Пьерсон вскинул голову, и ему снова на какую-то долю секунды почудилось, будто Александр — чернокожий воин, исполняющий священный танец. «Да», — сказал Александр, усаживаясь, — «скучает она. Все-таки неприятно, что она скучает, потому что, — добавил он мечтательно, — мне и хотелось бы иметь двух жен. Вот они и сидели бы и болтали друг с дружкой». «Ну что ж, мысль неплохая, — сказал Пьерсон, — а твоя жена, разумеется, согласна». «Представь, нет, куда там. Я как-то попытался завести речь стороной, и уже больше не начинал». «Ясно, ну что ж, это любопытно». «По-твоему, тоже, — обрадовался Александр. — Странно, что она своих собственных интересов не понимает. А ведь это же идеальное решение, разве нет? Две жены — это вроде бы два бильярдных шара». «Две?» — сказал Пьерсон, чуть скривив губы. «Только две. Почему не три?» «У меня от тебя стеснение в груди начинается», — сказал Александр. «Я не миллионер какой-нибудь, а две в самый раз.